Перекличка в армии. Иванов. Я. Петров. Я. Сидоров. Я. Гога Беридзе. Гога Беридзе. Я не Гога Беридзе. Я король Грузии. Хуй тобой. Король Грузии. Бельдыев. И однако не Бельдыев, а король Чукотки. Хуй с тобой, блядь. Король Чукотки Бельдыев. Я. Расчет окончен. На следующий день перекличка. Иванов. Я. Петров. Я. Сидоров. Я. Король Грузии Гога Беридзе. Я. Король Чукотки Бельдыев. Однако начальник теперь не король Чукотки, а королева Грузии. Генерал приехал с инспекцией в одну воинскую часть. Ему все показывают, он ходит, вроде ему все нравится. В конце подбегает к нему полковник и говорит: «Товарищ генерал, ну как?» Он говорит: «В роте непорядок». Тут, блядь, что непорядок, блядь? То говорит: «В роте непорядок». Блядь, думает, что же делать? Блядь, вызывает к себе майора, говорит: «Вот, говорит, в роте непорядок». Он говорит: «Блядь, все, нахуй, чисто, аккуратно». Вызывает к себе капитана, говорит: «Бля, в роте, говорит, непорядок». Он говорит: «Блядь, да ты что, нахуй, у нас все, блядь, ничего». Вызывает прапорщика Голожопенко. То говорит: «Я знаю, что делать». Приносит бутылочку коньячка, наливает стакашек генералу. Хуякс, генерал запрокидывает. Вот теперь в роте порядок. Сын спрашивает у папы: «Папа, папа, скажи, пожалуйста, а почему вот мы вчера письками мерились с мальчиками, и у всех маленькие, а у меня такое большое хуище?» То говорит: «Не знаю, сынок». Он говорит: «Папа, а вот смотри, там никто не знает таблицу умножения, а я знаю. Это почему? Потому что я твой сын». Он говорит: «Не знаю, блядь, сынок». Он говорит: «Папа, папа, а почему меня вот в армию призывают из третьего класса, а все остальные учатся, и им еще далеко до армии?» Он говорит: «Сынок, блядь, я не знаю, наливай да пей». Встречаются двое друзей, один говорит: «Женился». Друзья говорят: «Как жена?» Говорит: «Сука, блядь, каждый вечер по барам, по пивным, по ресторанам. По барам, по пивным, по ресторанам». Те говорят: «Что, так пьет сильно?» Да, говорит, нет, сука, меня ищет. Маленький мальчик ищет своего папу, наконец находит его в каком-то кабаке, говорит: «Папка, папка, папка, ну, говорит, пойдем домой». Он говорит: «Иди, сынок, сюда». Наливает ему 100 грамм водки, говорит: «Пей». Он говорит: «Папка, пойдем домой». Вот, выпей, пойду. Сын такой: «Хуяк». Говорит: «Ой, как горько». Он говорит: «А ты с мамкой думаешь, что мы здесь меды гоняем?» Сидит папка, пьет. К нему подходит сынок, говорит: «Папка, а можно я возьму бутылочку?» Он говорит: «Зачем?» «Мамка сдаст ее, хлебца купит». Он говорит: «Ну, бери, чтобы вы без меня ели-то». Поздно ночью отец возвращается на кочерге домой. Открывает дверь, падает лестница. Он двигается в правую сторону, падают какие-то клюшки, обувь сыпется, падают кастрюли, утюги. Мать с сыном выглядывают из комнаты. Он говорит: «Че, бля, не спится без папки-то?» Мужик идет по рельсам, вдруг его сбивает трамвай, и отрезанная голова катится, катится, катится, катится, останавливается около поребрика и произносит: «Нихуя себе, за хлебушком сходил». У мужика вырос хуй, стал метр длиной. Он пошел к врачу, тебя обследовали, говорит: «Блин, не знаем почему». На следующий день у него еще на 20 сантиметров вырос. Он по всем врачам, никто ничего не знает. Через 2 месяца у него хуй длинный-длинный, бля. Он не знает, что делать, думает, может, отрезать. Пошел еще к врачам, врачи говорят: «Блядь, мы не знаем, что делать». Он выходит из поликлиники, закуривает сигарету, к нему подходит друг и говорит: «Васька, привет!» Он говорит: «Тихо». Он говорит: «Чего?» Он говорит: «Видишь дом напротив?» Он говорит: «Да». Мне кажется, я кого-то там ебу.